Новые люди, новые тайны. Голос у маленького существа был на удивление низкий и глубокий. Пока я тихо офигевала и подбирала челюсть с пола, гость продолжил. «Не удивляйся, хозяйка. Нас душа дома разбудила. Так-то давно мы в спячке. Прошлая хозяйка нас не будила. Домовые мы». «Ага, мы. Николай Второй». «Никея», — гость поклонился. «Аня», — растерянно пролепетала я. «Ты, хозяйка, не пугайся. Мы вреда не принесем, а пользы для дома от нас будет достаточно». «Да я предупреждена о вашем приходе. А кто все-таки мы? Любопытство наше все». «Я Никей, жена моя Тильда, еще племянница Милица. Я по дому обхожу, Тильда по кухне работает, Милица дома обиходит. Еще есть Видар, он с животными ладит, да и так помогает по малости. А по саду-огороду у нас Зарян, он не домовой, скорее лесовик, но уже давно с нами живет». «А ты чем занимаешься?» «А я всем руковожу. Координатор, по-вашему», — с удовольствием выговорил незнакомое слово Никей. «И как вы будете нам помогать?» — не отставала я. «Всю работу выполнять не будем, но помощь будет ощутимой. Вот милиция убираться не будет, но сделает так, что вся грязь и пыль сама отставать будет, только тряпкой проведи. Или постели перестелить-застелить. Только взмахни простынёй, а она сама ровненько уляжется. И светильники не пылятся, и цветы в вазах свежие. Тильда готовит отлично, но вот помощь ей нужна. Кастрюли большие для нее, посуду мыть, продукты принести. Ты вот девчонок наняла, правильно сделала. Девчонки хорошие и работать будут исправно. А тех, что прогнала, не жалей. Черной душой они. Сколько хозяйского добра вынесли. Дом нам все рассказал. Да не в обиду будь сказано, с ее попустительства. Равнодушная она была, неинтересная. Вот и нас не будила». Тут Никей взял паузу, тяжко вздохнул о чем-то своем и продолжил. «Зарян поможет с землей и растениями. Но у вас свой маг земли есть. Сила у нее большая, только молодая совсем. Вместе они много сделают. А вот того, что приняла садовником, не знаю, не скажу пока. Вроде и не худой человек, но есть у него беда какая-то. Погляди пока. Да и ваш ведающий животных с Видаром поладит. Сходны они душой и характером». «Погоди, ведь говорят, вы нечисть. Откуда душа?» «Так сказки это. Как без души? Мы ведь живые. А у живых у всех душа есть, только разная она бывает. И светлая, как солнышко, и черная, как ночь, и серая, как дождь. Так что, зову я своих?» «Ой, ну конечно. И пойдем сразу вниз, я вас со всеми познакомлю». И мы двинулись вниз, по ходу всех созывая в гостиную, там сесть можно. Когда пришли в гостиную, наши уже собрались. У двери робко жались девчонки, у стенки стояли наемные мужички. Все уставились на нас с Никеем, неприлично открыв рты. «Ну ладно мы, а местные-то что, не видели домовых?» Спрошу у Никея. «Вот, разрешите представить, наш семейный домовой Никей и его помощники». Я сама скосила глаза на него с любопытством. Никей невозмутимо. Берримор, как есть Берримор, хлопнул в ладоши, и рядом с ним появились домовые. Кругленькая домовушка, видимо, Тильда, молодая веселая девчушка Милица, степенный Видар и слегка зеленоватый Зарян. «Теперь вы знакомы, принимайте хозяйство». И все разошлись, так сказать, по кружкам и по интересам. Тильда с одной из девчушек отправилась на кухню, Милица с другой унеслись на второй этаж выполнять задачу по подготовке комнат, Видар с Митричем степенно отправились во двор. Авария и Зарян, просто никого не замечая, о чем-то шептались в углу на диване. Зато Николай с деловым видом подошел ко мне. «Аня, мы с Петей хотим съездить в лесной дом. Варха возьмем с лошадкой и быстрее, и больше привезем. Нам и насосы нужны, и металла надо на мойку в кухню, и еще по мелочи». «Ага, знаю я эти мелочи. Половина авианосца в разобранном виде». «Ай, доезжайте вы куда хотите. У меня о другом голова болит. И опять пошла на второй этаж». «О чем болит-то, хозяйка? Может, помогу чем?» Это Никей неслышно появился в моей гостиной. «Да ты сам видишь, дом и хозяйство разворованы, посуды мало, продуктов тоже. А денег нет, точнее, мало совсем». «Ну, с этой бедой я помогу, не переживай. Знаю я потайное место. Есть там деньги, прежние хозяйки откладывали, а прошлое ими не интересовалось. Покажу». Вход в тайник оказался в библиотеке, за отодвигающимся шкафом. На Форт Нокс хранилище, конечно, не тянуло, но денег было достаточно. Нам хватит на все задумки, а потом сами будем копить. Прихватив 5 мешочков с золотом и 5 с серебром, мы перебрались в мой кабинет, где Никей пообещал зачаровать мне один из ящиков письменного стола под сейф, который могла только я открыть. Убрав деньги, я только успела переодеться во вчерашний наряд, как Никей вдруг сказал: «Тильда зовет». «Раз зовет, пойдем. Узнаем, что и как». Спустившись в кухню, я заметила, что кухня уже отмыта до блеска. Посуда выдраена, на прозрачном окне висит веселенькая занавеска. Даже освободили место под будущую мойку. Сама Тильда в чистом переднике и колпачке на голове стояла на табуретке у плиты и что-то помешивала большой ложкой в кастрюле. «Хозяйка, я проверила продукты, это вы хорошо придумали с травкой. Но еще много чего надо, да и едоков прибавилось. Так вот, я написала, что и сколько надо». И она достала из кармана фартука исписанный листок. Разглядывая листок и читая список, я поинтересовалась: «А вы тоже едите? Я слышала, что вы молоко едите». Никей и Тильда дружно фыркнули. «Что же мы, кошки, что ли? Конечно, едим. И не только молоко, просто меньше людей». Я решила взять с собой Рима помощником. Сегодня дойдем до рынка быстрее, а обратно опять наймем повозку. Когда вышла во двор, там уже кипела работа. Видар и Митрич активно очищали сараи, причем с помощью магии домового значительная часть хлама уже была вытащена и рассортирована. А Зарян и Михей под чутким руководством Вари натягивали веревки на вбитые в землю колышки, размечали грядки под посадку. Я собралась писать список всего необходимого, поняла, что нужен еще список прислуги и рабочих для найма. А где этот список размещать? Пойдем на рынок с Римом, надо к местному градоначальнику заглянуть, отметиться да документы на всех получить. А в чем я пойду? Надо найти лавку с готовой одеждой и пригласить портных. Так, сейчас в гримуар загляну. Что тут про почту? Итак... Улицы названий не имеют. Мрак какой. Названия носят дома. Понятно. Наш дом называется «Яркая звезда». Справочник с адресами в кабинете, надо поискать. Интересно, а королю надо докладывать о прибытии? Что нам предшественницы советуют? Я углубилась в чтение. Если коротко обобщить, то продолжительность суток, календарь, количество секунд в минуте — все одинаково. Только названия зубодробительные. Есть различия в праздниках и вере. Религия многоконфессиональная и толерантная. А что у нас с царем-батюшкой? Королевство Бритоль, столица Уссоль. Дворец носит название простое и непритязательное — «Золотой город». Явиться в течение недели перед королевские очи. Как? Портал. Пока одноразовый, тоже в столе. Пока этих знаний хватит, как бы не лопнуть. Я выбежала во двор, надеясь, что никто не разошелся. Главное, чтобы мужики с телегой не уехали. Варх как раз собирался выезжать. «Ребята, отбой!» — крикнула я. «Вы мне все сегодня нужны. Точнее, не все. Коля, Петр, Митрич, Рим. Никея, вы можете показываться в городе? Можем, хозяйка. А что ты хочешь? Да пока у градоначальника буду, чтобы вы вместе выбрали пару лошадок, скотину на ваш выбор. И выезд нам надо. Не на телеге ездить будем все время. А вот хорошее дело ты задумала. И по времени успеваем корма заготовить, а на первое время купим. Видар, поедешь с хозяйкой. Коля потерпит твое дело. Раз надо, значит надо. Варя, ты справишься одна? Тихонько шепнула ей на ушко. Конечно. Михай и Зарян, помогайте в огороде Варе. Мы уселись на телегу, и цыганский табор поехал. Варх, давай заедем сначала в лавку с готовым платьем. Тут есть такие? Нам нужно купить хоть на сменку что-то. Есть как-нибудь. Я заметила, что местные мужички обрадовались работе. А ведь я еще про оплату не говорила. «Вот эти две лавки с готовой одеждой», — сказал Варх. Обе лавки находились друг напротив друга через дорогу. Я на разведку. Зашла в первую лавку и поморщилась. Смотреть было не на что. «Кто хозяин? Что есть из готовой одежды?» Из вороха тряпок выпорхнула фея. «А что бы вы хотели, Тесса?» «Все. Показывай, что есть мужского, женского». И понеслось. Я выбрала себе платье, коричневое с морковным отблеском и такой же отделкой. Варе взяли васильковое платье с лимонным орнаментом. Все платья в пол. Взяла нам пару сорочек, по халату и по кардигану теплому. Коля и Петр уже выбрали себе одежды и на Митрича взяли. «Забирайте все, отдам со скидкой. Уезжаю я к родителям». «Где портных найти, милая хозяюшка?» «У меня есть две девушки. Они шьют, а я кроила». «Как хорошо. Поработай на меня, у меня большой заказ. А потом и к родителям поедешь, если не передумаешь». «Хорошо, Тесса. А куда приходить? А ткани у вас есть? Меня зовут Фиона». «Особняк «Яркая звезда». Я Тесса Анна. Тканей нет. За наряды и прочую одежду мы сколько должны? 15 империков, Тесса Анна. Держи 30 империков, купишь ткани на свой вкус. Учти, мне через 3 дня к королю на прием. И купи тонкой ткани на нижнее белье и на пеленки младенцу. Если не хватит, завтра добавлю. На себе все не неси, извозчика найми. Фиона расплакалась и стала благодарить и клясться, что ни одного империка себе не возьмет. Из лавки мы вышли с горой одежды. В окне лавки напротив мы увидели перекошенное от ярости и ненависти лицо Тиры Арханы и другой женщины, похожей на нее. Вот нам повезло, что мы сразу к Фионе зашли. «Варх, давай к обувщикам и отвезешь вещи домой, потом опять к нам». У обувного мастера мы пробыли недолго. Он сам предложил снять все мерки завтра утром у нас. По пути в местную мэрию, как же она называется? Вспомнила. Терция, а мэр Терц. Зашли в мебельную мастерскую. И вышли. Находиться там было невозможно. Мастер, а где хозяин? Уважаемая Тесса, хозяин приболел. А что бы вы хотели заказать? «Заказ большой. Приходите завтра с хозяином в особняк «Яркая звезда». На месте все и обговорим. И хозяина я посмотрю, что там у него болит. Любезнейший, а где мастерская по пошиву портьер?» «Так у нас же, дорогая Тесса. Позвать его завтра с нами?» «Обязательно. И образцы ткани пусть захватит. И вы свои образцы возьмите. До завтра». «Варх, от Терции до рынка далеко?» «Тесса, она близко. Как выйдете, поверните направо, и через 3 дома за углом начинается рынок». Я передала часть денег парням, и мы договорились встретиться у лавки, продающих кареты и выезды. Терция представляла собой тяжелый, грубый каменный 2-этажный дом с маленькими окнами и была больше похожа на тюрьму. Я смело и решительно, без крови, покорила эту крепость. Документ на меня уже был готов, оставалось вписать имя. А вот про родню Терц знать не знал. Хи-хи 3 раза, так я и поверила. Пришлось на этого сквозник Дмуханского хорошо надавить. Кстати, внешность у Терца была точь-в-точь, как у градоначальника в ревизоре. Когда он узнал, что на прием к королю мы приглашены всей семьей, документы стали вылетать из-под его руки, как пирожки у торговки. Теперь Варвара стала мне сестрой, Митрич — старшим братом, Коля — племянником, а Петр — зятем. Получив все документы, тонкие металлические пластинки типа солдатского жетона, которые носятся на шее или руке, была вынуждена откланяться. Пригласила Терца Алессандра отобедать у нас после ремонта и спустилась к секретарю. На первом этаже, в кабинете, который я даже не заметила, сидел полный, одышливый мужчина и платком не первой свежести вытирал лоб. «Приболели?»